Раз-два. Микрофон включен. А я хочу сюда читать, йо. Слушай сюда. Йо. А я хочу всегда читать под бит. Я вырос и живу на солидарности стрит. Всегда буду чувствовать ритм, пока этот сити стоит. Мой рэп родом с 90-х. Я начинал еще подростком. Уже тогда мой став жестким был. Я никогда не понимал, как можно делать рэп и получается кал. Я знал. Мой рэп это скандал. Короче, кто еще этого не купил, кто это не прознал. Сюда быстро подходил и свой рэп читал. И беру свою зажигалку. Я знаю, мне нихуя даже не жалко. Йоу, не надо пиздеть всякую хуйню, йоу. Со мной мои пацаны читают на сами рэп. Май крю, майн в доме. У пацана на хате мы читаем нормально. Все отлично, феномен стиля. Паси сюда, мужик, здесь читают пацаны, а не какой-то шаг, йоу. Мы делаем нормальный рэп-шик, да. С нами Пиктак, с нами мистер Резя, с нами мистер Галоген и Шура на балконе. Yeah, вся поэзия, с нами мистер Перец. Все нормально, пацаны, все ништяк, как-то так. Все ништяк, да. Как-то так, мистер Перец, все здраво. Еще передаем от вашего района к нашим. Стены подъездах пропитаны запахом гашика. Эти граффити вечно не сотрутся никогда. Это не мод времени, это навсегда. Да, болею этим с конца 90-х. Сам три полоски меняют кеды на белые кроссы. Да, я такой же несерьезный в таком же адидасе. Только вырос ростом и чуть прибавил в массе. Да, это не фристайл, заготовка. Это просто пахтакста. Просто тех, кого не вставил, а просто тех, кто и башит. Нахуй я сюда встал, просто я так прогонял. Давай прогони. Йоу, это Юзет, 2010. В общем, у нас есть так-то чё покурить. Есть март месяц.